Глава 34. Прошло полгода. Полгода счастливого замужества, наполненного не только личным счастьем, но и кипучей работой. И сейчас в просторном зале царила торжественная, напряженная тишина, нарушаемая лишь скрипом перьев и сдержанным дыханием. На моих учениц, всех 27, сегодня выпадало их первое серьезное испытание – выпускной экзамен по истории мира Лантанир. Я сидела за своим столом, чувствуя, как под сердцем шевелится новая жизнь. Беременность делала меня мягче, но не лишала сосредоточенности. Напротив, осознание, что я отвечаю не только за знания этих девушек, но и за будущее своего ребенка, придавало моменту особую значимость. На столе перед каждой лежал лист с вопросами. Они были сложными, требующими не просто зазубривания, но осмысления и анализа. Первый. Проанализируйте причины и последствия великого притока рас в Лантанир. Было ли это случайностью или закономерным этапом развития мира? Второй. Сравните системы управления у эльфов лесных кланов и гномов медных хребтов. Что обусловило их различия? Третий. Опишите, как повлияло открытие межмировых врат богом Ошаром на формирование современной экономики империи. Четвертый. Какую роль, по вашему мнению, играют малые расы – дриады, наги, оборотни – в сохранении баланса Лантанира? Я наблюдала, как они пишут. Вот Элоди, сосредоточенно нахмурившись, выводит аккуратные строчки. Ее перо порхает на бумаге. Ингнитра, откинув гордую голову, обдумывает ответ. Ее пальцы с заостренными ногтями барабанят по столу. Борга водит пером, словно мечом. Но на ее лице непривычная досада, а глубокая дума. Даже Петра, обычно такая молчаливая, что-то старательно чертила на полях. Вероятно, схему торговых путей. Время текло медленно. Солнечный луч, пробивавшийся в окно, медленно прополз по полу, освещая то одно, то другое склоненное над работой лицо. В воздухе витал запах страха, пота и надежды. Но не было паники, была работа, та самая работа, ради которой все и затевалось. Когда время вышло и последние листы были собраны, в классе повисла гулкая тишина. А затем его прорвало. Вздохи облегчения, приглушенные возгласы, шепотки с соседями. Я поднялась с места, опираясь рукой о стол, и мягкая улыбка тронула мои губы. «Неважно, какой результат покажут эти работы», сказала я, и мой голос прозвучал в наступившей тишине. «Важно то, что я видела сегодня. Я видела, как вы думаете, как вы анализируете, как вы берете сложнейшие концепции и пропускаете их через себя. Вы сегодня не просто вспоминали даты и имена, вы творили историю, собственную, и я вами невероятно горжусь». По их лицам было видно, что эти слова для них значат куда больше, чем любая оценка. Они выдержали, они состоялись. Выйдя из класса, я прижала ладонь к округлившемуся животу, чувствуя легкий толчок в ответ. «Все хорошо, маленький», — прошептала я. «Твои старшие сестры только что сдали свой первый большой экзамен. И я уверена, они справятся со всеми остальными, что приготовит для них жизнь». В этот момент я чувствовала не просто удовлетворение преподавателя. Я чувствовала глубочайшую материнскую гордость. Мое первое, самое большое детище, мой институт, делал свои первые уверенные шаги во взрослый мир. И где-то в столице меня ждал муж, а здесь под сердцем подрастало наше будущее. Мир Лантанира был суров, но в этот солнечный день он казался бесконечно добрым и полным надежд. Я прошла в свой кабинет, неся стопку исписанных листов. Тишина, нарушаемая лишь потрескиванием поленьев в камине, была теперь не давящей, а умиротворяющей. Устроившись в кресле и положив руку на округлившийся живот, я принялась за проверку. Первый лист – работа Элоди. Ее почерк был четким, а аргументы – выстроенными, как солдаты в строю. Она писала о Великом Притоке не как о мифе, а как о сложном социокультурном явлении. Уголки моих губ дрогнули в улыбке. Я вспомнила, как полгода назад Ричард, отложив свою газету, спросил: «А как бы твоя Элоди объяснила текущий торговый конфликт с южными кланами?» Мы просидели до полуночи, обсуждая возможные точки зрения, и он слушал меня с тем самым вниманием, что и на нашей первой лекции. Следующая работа Борги. Орчиха, которая едва могла связать два слова, теперь выстраивала сложное предложение, сравнивая военные тактики орков и эльфов. Ее стиль был грубоват, но мысль острой, как ее когда-то сломанное перо. Я представила, как расскажу об этом Ричарду вечером. Он всегда спрашивает об успехах его бунтарок, как он в шутку называет моих учениц. Его поддержка никогда не была навязчивой, он просто был рядом, своим присутствием давая мне уверенность, что я все делаю правильно. Я взяла работу Ингнитры. Драконица с нескрываемой гордостью анализировала роль своих предков в формировании имперской экономики. В ее тексте сквозило то самое чувство принадлежности к великому, которое я и старалась в них взрастить. Это чувство было мне теперь знакомо как никогда. Я вспомнила, как 2 недели назад мы с Ричардом ужинали у императора, и мой дед, кивая на мою талию, с ухмылкой сказал ему: «Ну, советник, похоже, твоя следующая проверка будет самой сложной. Придется инспектировать наследника». Ричард рассмеялся, а его рука под столом нашла мою и сжала ее. В этих стенах, когда-то казавшихся мне чужими, я теперь была своей. Я перебирала листы, и каждая работа была не просто ответом на вопрос. Это была веха. Ведьма Петра писала о магии природы с таким пониманием, будто сама была ее частью. Тихая Эвелина, вампирша, анализировала демографические последствия притока с математической точностью. И сквозь эти успехи моих девочек проступали воспоминания о наших с Ричардом 6 месяцах. Не только о балах и приемах, но и о тихих вечерах в нашей столичной резиденции, когда он читал доклады, а я составляла учебные планы. О его советах, когда я сталкивалась с противодействием консервативных советников по образованию. О его ликующей улыбке в тот день, когда лекарь подтвердил мою беременность. О том, как он, могущественный советник империи, мог часами слушать мои восторженные рассказы. О том, как Лира Волкодер наконец-то поняла принципы риторики. Я поставила последнюю оценку и отложила перо. За окном спускались сумерки, окрашивая небо в сиреневые тона. Работы лежали ровной стопкой, свидетельство труда, веры и упорства. И мое сердце было переполнено. Оно было переполнено гордостью за моих учениц, ставших мыслящими, уверенными в себе женщинами. И оно было переполнено тихой, глубокой благодарностью к судьбе и к тому мужчине, чья любовь и поддержка стали тем прочным фундаментом, на котором все это стало возможным. Полгода. Всего полгода. Оказалось, что целая жизнь и самая счастливая из всех возможных.